ласковое солнце мое, в паутине облачных дней, только как увидел ее, стало и светлее, и теплее. Заиграла в сердце капель, и в душе проснулся апрель. И любовь, что долго спала, обрела два белых крыла. Просто подари мне один только взгляд и волшебный свой поцелуй подари, и я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и короли. Запахи цветов и весны даже среди лютой зимы, и такие снятся мне сны. Мы одни, одни, только мы. Но не отдам тебя никому, вызову весь мир на войну. И когда с победы